Глава 15. Академия пустовала. Эбигейл могла с чистой совестью отправиться в столицу. Город Церия стоял в заливе Северного моря в разлапистой дельте реки Нави. 400 лет назад в горах к востоку оттуда начали разрабатывать мрамор. Император Церий I Великий решил, что обнаружил новый драгоценный материал, сиявший как серебро и лунный свет, и приказал построить из него целый город, чтобы, отражаясь в спокойных широких водах вместе с облаками, он походил на небесный дворец. Город нарекли Церии в его честь. Город нарекли, однако в народе прижилось название «Новая столица». А потом оно сократилось до просто столицы. Графиня не переживала, как там ее ученицы одни и не случится ли с ними чего-нибудь. Мысли о том, что происходит на линии фронта, она старалась гнать прочь. А ведь впереди ее ждали результаты отбора. Кто знает, что на сей раз учудит Левикот. Сколько он сможет отыскать подходящих девушек, и многие ли доедут до Академии. Эбигейл предстояло выступить на радио с рассказом о том, как чудесны дела у второй команды «Авиатрис». Об этом думать не хотелось. Она ведь даже не знала, что с отрядом сейчас происходит. Да и радио стало совершенно другим. Предыдущий император разрешил внедрять изобретение в целях просвещения низших слоев населения и всячески способствовал развитию. А теперь его детище превратилось в сплошные истории о дикарях-насильниках, жаждущих разрушить Великую Этрийскую империю. Хотя, как представитель знати, Эбигейл была избавлена от традиции слушать радиопередачи, но прислуга в академии и даже профессора вечно шушукались о последних новостях, будто в них таилась талика правды. Эбигейл, наполненная решимостью изменить что-то для девочек, назначила несколько встреч в Министерстве мира. Она точно знала, что Томас сейчас далеко и не сможет вставлять палки в колеса или как угодно влиять на ее слова и решения. Слишком долго она чувствовала его покровительственную тень за спиной. Эбигейл тщательно выбирала платье, чтобы выглядеть серьезной и уверенной. Строгая, не слишком пышная юбка не спадала тяжелыми складками. Кожаный корсет, рубашка без кружева. Может, стоило надеть брюки? Нет, министры бы не поняли. К тому времени, когда за ней приехала карета, наряд Эбигейл был выверен до миллиметра. Графиня светилась безупречностью. Родители бы ей гордились. Однако она предпочитала и в этом случае думать по-своему. Единственное, о чем бы стоило знать родителям, Эбби сумела защитить от войны младшую сестру. Луиза осталась в академии за главную, пока Эбигейл планировала деловые собрания. Директриса распорядилась, чтобы для сестры появилось множество мелких и посолиднее поручений, дабы занять беспокойный юный ум. Главное — защищать ее от Томаса. Если дать им обоим волю, Луиза отправилась бы на фронт, не раздумывая. Хотя, если подобное случится, Томас лишится главного козыря в отношениях с Эбигейл, угроз отправить Лу на войну. Лошади трусили по мостовой, нервно подергивая карету. Утренний туман заволакивал величественные дворцы с куполообразными крышами. За окном проплывали дома в несколько этажей. Магазины и лавочки пестрели вывесками. Силуэты немногочисленных прохожих таяли в молочной бледности улиц. Из парка доносились детские возгласы. На перекрестке во все горло орал газетчик, зазывая покупателей. Экипаж пересек широкий мост. По правую руку Эбигейл открывался вид на залив, где на слабых волнах неспешно раскачивались лодки. Она радовалась, что приехала на ночном поезде, когда жара еще не успела захватить дороги. Легкие перистые облака парили высоко в небе. Первые дирижабли приплывали и отплывали от воздушного порта. Темные громадины виднелись из любой точки города. В министерство графиня вошла по специальному пропуску-приглашению. Ее сразу проводили в кабинет на втором этаже. Убранство из розового мрамора переливалось в солнечном свете, проникающем сквозь бесчисленные высокие и узкие окна. На диванчиках с витыми ножками расселись упитанные министры. Эбигейл быстро со всеми поздоровалась и поклонилась. Они сидели как на подбор вежливые и снисходительные. «Что ж, графиня де Лок, добро пожаловать. Можете разъяснить нам суть всей приятнейшей встречи?» «Благодарю, министр Репкин. Как вы знаете, недавно вторая группа из 6 авиатрис направилась к линии фронта. Позвольте сказать, что из первого отряда сейчас летают 4 девушки». Министры переглядывались, пополз шепоток. Эбигейл предполагала, что не все в курсе, но настала пора раскрыть им глаза. Взбесится Томас или нет, уже не важно. Если терять по 5 самолетов из каждой группы, то все усилия сведутся к набору пушечного мяса. А такого она допустить не могла. Военные республики научились сбивать истребители ракетами, которые устанавливаются как на земле, так и на дирижаблях. К счастью, им не удалось захватить ни одного самолета, но, похоже, это лишь вопрос времени. А если они получат технологию, то смогут построить самолеты и для себя. «Графиня, мне кажется, вы сейчас занимаетесь не своим делом», — произнес один из мужчин, нахмурившись. «Прошу выслушать меня, граф Бойн. Суть в том, что у меня есть предположение касательно безопасности наших девушек и, конечно же, самолетов. Излагайте. Мы могли бы увеличить длительность обучения до 4 месяцев или полугода, чтобы авиатрисы лучше отработали пилотаж, прошли строевую подготовку, изучили механику. Стоит больше внимания уделить моментам самообороны». «Для чего?» — уточнил Репкин. «Если кто-то попадется в плен?» «Насколько нам известно, графиня», — строго сказал граф Бойн, «истребители снабжены детонатором, который срабатывает, если самолет сбивают. При легком попадании летательный аппарат возвращается на базу. Если же истребитель не может долететь к своим и падает, то взрыв происходит на вражеской территории. Я правильно описываю систему безопасности?» Остальные помалкивали. Их непроницаемые лица застыли. Нежелание прислушаться ни к единому доводу разума сквозило в каждой черте. «Да, верно», — кивнула Эбигейл, вспомнив последнюю встречу с Рейрой. Лицо ее не дрогнуло. О том, что они сделали, никто не узнает. «Однако это весьма расточительно. Мы теряем и самолет, и пилота. К тому же любая система иногда выходит из строя. Если бы авиатрисы могли защитить себя и самолет, если добавить в программу обучения часы о строении истребителя, в случае поломки пилот бы починила летательный аппарат на месте и вернулась на базу». Никто не догадается, о чем она попросила подругу. Даже если кто-то заметит результат, ни за что не свяжет звенья цепи воедино. Эбигейл кивнула своим мыслям. «Нонсенс. Просто нелепица. О чем вы только думаете, графиня? Гораздо опаснее, если самолет попадет к врагам». «Достопочтенные министры, я бы хотела обратить ваше внимание на то, как много трудов и финансов требуется для отбора авиатрис. Если бы мы сохранили их жизни, ваша задача — натаскать пилотов, и все. Позвольте с вами не согласиться». «Нет, не надо тратить ни ваше, ни наше время на споры», — резко оборвал граф Бойн. «Мы занятые люди. Будем рады вас видеть с идеями о том, как увеличить темпы отбора и скорость прохождения обучения». Полный провал. Эбигейл покинула зал, не представляя себе, как достучаться до узколобых мужиков. На следующий день у нее назначена встреча в медицинском институте, чтобы обсудить проблемы реабилитации девушек после всего. И, в общем-то, такая программа не пригодится. А потом на радиостанции. Но теперь Эбигейл казалось, что ее даже слушать никто не станет. В длинном коридоре ковровая дорожка приглушала звук шагов. Эбигейл обернулась ровно в тот момент, когда за спиной раздалось: «Графиня Делок, как я счастлив, что мне удалось вас застать!» Она отшатнулась от удивления, но тотчас взяла себя в руки и сделала глубокий реверанс. Перед ней стоял единственный сын императора, Октавиан Август I, собственной персоной. «Ваше высочество!» — пролепетала Эбигейл, растерявшись. Молодой и красивый цесаревич был образцом безответственности и легкого поведения при дворе, а от таких графиня старалась держаться подальше. «Графиня, когда я услышал, что вы приехали в министерство, радости моей не было предела. С того памятного бала в честь окончания обучения авиатрис мне хотелось перемолвиться с вами словечком. Это честь для меня, ваше высочество». «Я не успел пригласить вас на танец, но еще тогда хотел выразить восхищение проделанной вами работой. Вы настоящая молодчина, пример для целого поколения, право слова». «Вы мне льстите». Эбигейл снова присела в реверансе. «Позвольте с вами пройтись. Мне интересно послушать о том, что привело вас в министерство». «И надолго ли? Вы редкая гостья в столице, к моему большому сожалению. Так приятно, что работа с авиатрисами привлекла ваше внимание». Зная, какой царевич повеса, Эбигейл не рассчитывала на помощь. Взвесив все аргументы, захотелось ретироваться быстро, но вежливо. «Но я не смею занимать ваше драгоценное время. Позвольте мне самому решать, на что тратить праздные послеобеденные часы. Эбигейл, давайте прогуляемся по саду. Кучер подождет вас у дальних ворот». Листва берез зазолотилась, а клёны лишь слегка тронул розоватый румянец. На клумбах возле входа в министерство пышно цвели георгины, торжественными шапками и яркими звездами задавая тон окружающему ландшафту. Цесаревич вышел за порог и учтиво подал руку графине, помогая спуститься по лестнице. Всего на год младше. Он был выше на целую голову, Золотистые кудряшки не спадали на нежное юношеское лицо, придавая ему несерьезности. Пора бы жениться, да не находилась пока партии, которая бы укрепила власть. Он подал знак карете проехать к другому выходу и повел спутницу через сад. «Расскажите же, я сгораю от любопытства». Мне нужно было доложить кое о чем кабинету министров. «Неужели что-то секретное? Не переживайте, милая моя, я умею хранить тайны». «Ваше высочество, меня очень беспокоит вопрос безопасности моих подопечных, но я никак не могу добиться понимания от чиновников, отвечающих за это». «О чем вы говорите? Авиатрисы — наше ценнейшее оружие, не оберегать его — измена родине». «Хотите, я велю сейчас же отрубить министрам головы? Назовите фамилии». Щеки Эбби вспыхнули. Рядом с пылким юношей она внезапно почувствовала легкость, которая давно исчезла из ее жизни. «Простите, ваше высочество, но дело не только в оружии. Пилоты тоже люди, по сути, совсем дети, не намного нас младше, меньше 10 лет разницы. Вы помните, чем занимались 10 лет назад?» «Пожалуй, скакал на лошади, да запускал кораблики в озере около замка. Вот видите, а еще влюблялся и сбегал по вечерам из дворца. Ради кого же вы рисковали?» «Теперь и не вспомнить», — лукаво улыбнулся он. Длинная юбка шелестела по гравийной дорожке, поднимая облачка пыли. Сапоги цесаревича цокали в такт. Он остановился, взял Эбигейл за руку, взглянул на нее ласковыми цветы молодой листвы глазами и произнес: «Графиня, я очарован вами и вашей преданностью общему делу. Я обязательно поговорю с толстопузыми дураками и вразумлю их». В этот момент пелена спала, и Эбигейл напомнила себе, что цесаревич не тот человек, кому можно доверить миссию, которой она так горела. При всем обаянии и влиятельности он едва ли способен что-то предпринять. А поддержка наследника так же опасна, как немилость. Мало ли, какой долг ей придется платить позже. И что за ноша окажется на ее плечах? Совсем другое — добиться встречи с его отцом. А это уже невозможно. Священнейшую персону Этрийской империи никому не позволено видеть, кроме членов семьи и премьер-министра. «Это не стоит вашего внимания, ваше высочество. Честное слово. Вы мне не доверяете, Эбигейл? Я побеседую с отцом, клянусь». «Не давайте невыполнимых обещаний», — Эбигейл заставила себя говорить мягко и кокетливо. «Между прочим, а где тот грубиян? Томас Биен?» «Грубиян?» Эбигейл впервые слышала, чтобы о Томасе кто-то отзывался подобным образом. «Да, это он весь вечер не давал мне к вам подойти. Представьте себе мое разочарование, ведь я давно хотел с вами пообщаться». «Неужели?» Эбигейл удивилась. Она совершенно этого не заметила. «Где он, кстати?» «У него срочные дела на границе. Вы поэтому ускользнули в столицу?» «Совпадение». Эбигейл всегда улыбалась обезоруживающе. «Или зов вашего сердца. Дайте слово, что приедете на следующий бал в летнем дворце. Будет закрытие сезона. И пообещайте мне танец». «Обещаю», — прошептала она, не понимая, почему перехватило дыхание. Они пересекли весь министерский садик. Графиня увидела карету. «Эта встреча сделала меня самым счастливым человеком на свете, миледи». «Благодарю, ваше высочество». Эбигейл поклонилась, и цесаревич поцеловал ее руку. «Я вам напишу. В академию. Буду ждать». Залезая в карету, Эбигейл думала о том, что количество проблем не уменьшается, а только множится. Отменять встречу в институте нельзя. Вдруг научное любопытство молодых врачей даст ей шанс. К тому же у них могут быть новые данные от Дангара Глосса. Директриса прикинула, что вся корреспонденция Академии проходит через службу безопасности, которую контролирует Томас. Эбигейл не могла открыто поговорить с Рейрой, послать ей весточку. А теперь еще и письма цесаревича. Будто Томас, даже находясь вдали от Эбигейл, способен сорвать с нее одежду и сжимать ее горло так, что невозможно сделать вдох. Эбби чувствовала его давление, почти осязаемое, неустанно нависающее над ней.